такой брак, я для тебя икону нашел, она тебе очень подойдет. Человек говорит, ну, икону давай, вот тебе, Божья Матерь, тут, слава Богу, прибавление ума. И возникала пауза. И тот, который дарит, смотрит, как тот отреагирует. Когда мне так поднесли, я сказал, вот как раз то, чего мне не хватает. Поцеловал, положил и носил потом в карман. Действительно, нам всем не хватает разума, очищенного от каких-то человеческих налетов, человеческих измов. Нам не хватает премудрости. А вот, чтобы стяжать премудрость, тоже есть совет Библии. Страх Божий, сказано, начало премудрости. Страх Божий, начало премудрости. Страх Божий освобождает нас от любого другого страха. Василий Великий говорил, кто Бога боится, тот людей не боится. А кто людей боится, тот Бога не боится. И он говорил, а кто Бога боится, тот никого не боится. Поэтому если подходят женщины, говорят, там, колдун какой-то пугает, соседка колдует, там, инопланетяне нападают. Это не христианское поведение. Почему мы должны бояться каких-то колдунов, каких-то зеленых человечков? Почему нам бояться какого-то сглаза? Мы христиане. Скажем, без воли Отца Небесного волос не упадет с твоей головы. И если что-то Господь нам попускает, в этом есть его воля. Он знает вообще. Христианин – это бесстрашный человек. Среди даров Святаго Духа, Дух Святой дает нам совет и способность советовать другим. Крепость, ведение, то есть познание о Боге, благочестие, страх. Страх Господень – это начало премудрости. Теперь семь главных грехов. В нашей традиции они называются семь смертных грехов. Не удивляйтесь, что если здесь вы увидите такие грехи, о которых вы думали, что в этом еще страшного нет. Семь смертных грехов в восточной христианской православной традиции. Первое – гордыня. Однажды преподобный Ануфрий, память его 4 января, сподобившись божественного видения, прославил Бога и почувствовал в своем сердце божественное действие духовной теплоты. Но в следующую ночь теплота эта оставила его и объял страх и трепет. Тогда он сказал руководившего его старцу Григорию, «Отче, божественный огонь угас в моем сердце. За что я, окаянный, потерпел это несчастье?» «За что потерпел?» – спрашиваешь, – переспросил старец. «Ты возгордился, и за это скрылась от тебя благодать Божия. Теперь суждено тебе сделаться посмешищем и радостью демонов, печалью для ангелов и предметом глумления для людей. Увы мне, бедному, сказал тогда Ануфрий, жаль трудов своих, жаль добрых надежд, братья, несчастных. Придешь ли ты в себя? Он упал к ногам старца и плакал долг, плакал боль и неутешно. Потом встал на молитву, ручьями проливая слезы, и до тех пор молился, пока не почувствовал в своем сердце обычной теплоты. И тогда он смиренно сказал старцу, «Отче, благослови меня, Отче, благословен Бог, мне теперь хорошо». Вот эта история из Афонского патерика, она показывает, как гордыня может возникнуть даже на религиозной почве. И вот такой гордыни надо опасаться. Гордыня на религиозной почве называется ханжеством. Ханжество. Это когда человек, наученный заповедям, осуждает тех, которые не знают Божий закон. Следующий смертный грех – скупость. Некий человек, живший в Царьграде, тяжко заболел и, будучи объят ужасом смерти, решил привлечь к себе милость Божию через милостыню. Он раздал нищим 30 литров золота, и милостыня действительно спасла его. Он выздоровел. Что после этого, казалось, оставалось делать ему, как ни день, ни ночь благодарить Бога за свое спасение? Но нет, крепко затужил он о своем золоте. И мысль о розданной во время болезни милостыни не давала ему ни минуты покоя. Мучимый ею, он пришел к одному из друзей и открыл ему всю свою скорбь. Этот человек был благочестивый и милостивый и решил вразумить сребролюбца. «Брось, — сказал он ему, — этот дьявольский совет, брось его, и Бога, воскресившего тебя из-за милостыни, не гневи, иначе кто знает, может он поразить тебя внезапной смертью, и тогда ты без покаяния умрешь». Но скупец этими словами не вразумился. Тогда друг сказал ему: «Ну, если не слушаешь меня, так пойдем со мной в церковь, там твои деньги, я тебе возвращу. Только скажи перед Богом, что не ты сотворил милостыню во время болезни, а я». Сребролюбец очень рад был такому предложению, и оба пошли в церковь. Там, получив от друга золото и сказав, чего он требовал, сребролюбец спокойно было пошел домой, но, увы, дома своего увидеть его уже не пришлось. В дверях церкви он внезапно упал и тотчас же испустил дух. Ужас объял присутствующих, которые во внезапной смерти неблагодарного скупца явно увидели Божье наказание за его скупость и неблагодарность. Друг взял у умершего свое золото и тут же раздал его бедным. Вот такой пример, печальный пример. Но чтобы немножко разрядить обстановку, анекдот свежий, может быть, некоторые из вас слышали, тем, кто не слышал. Попадает новый русский на тот свет. Собрались ангелы, смотрят его дела, записи в памятной Божьей книге. Говорят: «Вы идете в ад». Новый русский говорит: «Ну как в ад? Я же меценат. Я столько денег на храмы давал. Я поддерживал монастыри, семинарии. Вы посчитайте вообще, сколько там. Это какая-то ошибка у вас произошла. Какая-то ошибка. Вы разберитесь и вот мне доложите. Я буду ждать. В ад». Ничего себе, вам. Ну, ангелы говорят: «Да, мы все изучим». Приходят ангелы через некоторое время, говорят: «Все правильно, ты идешь в ад, деньги тебе вернут». Следующий смертный грех – блуд. Один поселянин просил Кирилла Белозерского помолиться о его больном товарище, у которого из уст и ноздрей текла кровавая пена. Но старец, милостивый ко всем, на этот раз по духу прозорливости не позволил больному находиться даже за оградой обители. Другу же, родившему, сказал: «Поверь мне, чадо, что болезнь эта приключилась в наказание за его прелюбодейство. Если пообещает он исправиться, верую, что Господь его исцелит. Если же нет, то еще больше пострадает». Когда передано было это больному, он устрашился обличения и обещал исправиться. От чистого сердца исповедовал он все свои согрешения святому и по его молитве исцелился не только телесно, но и душевно, приняв эпитимию для прощения грехов. Следующий смертный грех – зависть. Старец Филарет.